Глава вторая. Её хочу! Эхом отдаются слова, прокатываются по стенам, звенят по стеклянным витринам и, наконец, достигают ушей. Свистят, как тормозные колодки, но ремонту, увы, не подлежат. Смотрю со скепсисом на мелкое недоразумение, а затем перевожу вопросительный взгляд на пацана. Я молчаливо спрашиваю у него. «Ты здоров? Ничего не перепутал?» А он будто понимает мои мысли. Кивает, как китайский болванчик, очень много раз. В глазах уже рябит. «А давай, может, вон ту?» Возвращаю кивком головы свое и Ярика внимание на брюнетку около ювелирки. Можно сказать, увожу его из опасной территории, но мелкий отрицательно машет головой. Тогда вон ту. Рыжая, яркая. Но должна же она приглянуться. Он ведь тоже мужик, пусть будущий. Но надо как-то развивать в нем чувство прекрасного. И снова отказ. Да такой размашистый, что Ярик едва с ног не падает, пока мотает головой. Даже нос скривил, словно я ему манную кашу или пенку от молока предложил. Ее! И ногой притопнул, как капризный малый. Ну ты посмотри на него. Медленно, неохотно разворачиваюсь и снова глазами здороваюсь с девчонкой. Ростом примерно 1,60 м, не больше. На ней бесформенная светлая курточка, в которой девица выглядит слишком нелепо. Девчонка кутается в ней, обнимает себя, словно прячет ценные сокровища под одеждой. Да я уверен, там и прятать нечего. Доска гладильная. Лица почти не видно, ведь она натянула практически на нос шапку, хотя в торговом центре жара. Нервно оглядывается, точно чувствует мое пристальное внимание. Находит меня вдруг, цепенеет, всматривается так пристально, что уже и сам сомневаюсь, реальный ли я. Может, неудачная голограмма? Почему-то даже на приличном расстоянии ощущаю ее яркие эмоции. Они быстро смеются калейдоскопом. Сначала недоверие, затем шок, а теперь страх. Последнее, наверное, я нагло выдумал. Но все же стоит как вкопанное, не может ни оторвать глаз, ни отвернуться. Что-то царапает внутри, прорывается сквозь густой туман амнезии, который, к слову, я никогда не страдал. Огромные глаза даже не моргают, или мне так кажется. Девчонка дышит вообще? Она в одну секунду стала копией своей куртки, цвета светлого асфальта. Кажется, от нехватки кислорода скоро в обморок свалится. Да что я, монстр в ее глазах? Почему такая реакция? Проходит какая-то жалкая минута. Девчонка берет себя в руки. Отворачивается, срывается с места и бежит. Только пятки сверкают. «Кажется, мы ей не понравились», — заключает разочарованно Ярик, и я с ним полностью согласен. Да ну, она... Осекаюсь, не хочу оскорбить ни девицу, ни выбор пацана. Не лучший вариант. Пытаюсь отвлечь его внимание. А как тебе та с собачкой в руках на эскаваторе? Ну, хотя бы милый песик должен перетянуть внимание. Крестник даже не взглянул, сразу вогнал меня в ступор. «У тебя, как и у папы, отвратительный вкус!» Он обиженно скрещивает руки на груди. Фыркает, как ежик, и замыкается. Не хочет больше искать, смотрит под ноги. Вот тут бы я поспорил, но прикусываю язык. Ничего, мелкий подрастет и поймет, что вкусы — дело тонкое. Хватаю его за руку и веду на второй этаж. Там как раз детский отдел. Сходу достаю пластиковую карту и делегирую продавцу свои полномочия. Ей виднее, как и во что одевать пацана. Вот, пусть работает. Оплачу все, даже скупиться не буду. И пока Ярик показывает не понравившейся ему тете капризы, с усмешкой падаю на диванчик. А все потому, что не следовало мне глазки строить. Ярик тот еще ревнивец. Что отца оберегал от сомнительных девиц, что меня. Вот и теперь не изменяет своим детским принципам. Покорно жду, пока малец хоть что-то выберет. Но ни на секунду меня не отпускает странное чувство. Чувство дежавю или что-то такое. Сам понять не могу. Через мою постель прошло много разных девиц. Всех и не упомнишь. Но та девчонка не выходит из головы. Засела там и неумело стучит по извилинам, как по ксилофону. И из-за этого, кажется, у меня начинает глаз дергаться. Заколдовала взглядом. Ведьма. Провела на мне тайный обряд на запоминание. И ведь думаю о ней какого-то черта. Роюсь в чертогах памяти, открывая мысленно все шкафчики, припорошенные толстым слоем пыли. Но нет ее нигде. Да и могла ли быть? И дело не в том, что она как ходячее недоразумение. Она правильная. Такая себе на вид невинная, а я от таких девиц специально держусь подальше. Они для классических офисных менеджеров, а не для прожорливых зубастых акул, как я. Проглочу ведь и даже не выплюну. Прожую полностью. Наслажусь каждой косточкой без исключения, получая истинное удовольствие. Ярик прав в какой-то степени. Та девчонка могла бы стать прекрасной матерью. Она бы точно не оставила ребенка под дверью на холодном бетонном полу. Ну, выбирать себе мать, как мясо на рынке? Надо бы объяснить ему, что так делать нельзя. Люди — не вещь. Придется ему довольствоваться тем, что есть. То есть мною. «Ваш сынишка просто чудо!» — залебезила продавец. «Я ему подобрала много комплектов, вот еще курточки и...» «Достаточно». Она так старалась, что чуть из юбки не выпрыгнула. «Чего не скажешь про моего так званого сына?» Встал посреди зала и надул щеки. «Так, понятно, шопинг окончен, тушите свет». Расплачиваюсь и загребаю миллион бумажных пакетов с маркой модного бренда. Сразу удивляюсь сам себе. Шмотки? И не для бабы, а просто для ребенка? Но мы теперь с мелким в одной лодке, так что улыбаюсь ему и подмигиваю. Вручаю несколько пакетов. Ярик, наконец, чувствует себя нужным. Хватает их и несет с явной гордостью. «Заходите к нам еще!» Летит в спину, но отмахиваюсь. «Хватит с меня. Потом делегирую еще на кого-то. Надо бы няньку найти, но уже заранее понимаю, что будет трудно. Андрей пытался и не раз. И старую, и молодую, и даже мужиков. Так называемый усатый нянь. Даже такое существует, уму непостижимо. Ни с кем наш паршивец и трех дней не продержался. И думается, фамилия друга давно в черном списке любого агентства по найму нянек. Но моя-то еще нет». Чем черт не шутит? Мысленно ставлю себе пометку поискать агентство. И разобраться бы кое с чем еще, что связано с квартирой и имуществом друга. Но об этом подумаю позже. Просто повезло, что мой взгляд зацепился за супермаркет неподалеку от моей холостяцкой берлоги. А в доме ни еды, ни воды, ни сока. Короче, нифига, что нужно детям. И мысленно добавляю в километровый список кровать, удобное рабочее место для учебы, новые игрушки. Книги, тетрадки, ручки. Что еще? Кошмар. Наверное, проще щенка завести, чем ребенка. Решить вопрос со школой. Переводить или вернуть в старую. Кажется, Ярику там нравилось. Или нет? Ай, ладно, дома уточню. Еду мимо магазина. Не люблю очереди и прочую толкучку. Есть же доставка. Паркуюсь на оплаченном месте. Малой тем временем отстегивается с кресла. Наблюдая за ним со скепсисом. Видимо, Яр был прав, сетуя на ясельную пытку. Да он в него уселся со скрипом. Затрамбовался, как шпрота в банке. Слишком плотно. Возвращая воображаемый список. Загуглить про детское автокресло. Может, оно ему уже и нафиг не сдалось? Мы теперь будем жить у тебя? Вопрос застигает врасплох. Именно в тот момент, когда выуживаю пакеты из багажника. Дергаюсь, как припадочный, и ударяюсь темечком об прикрытую дверь багажника. Боль туманит разум, а звезды становятся ближе к народу. Искрят праздничным салютом перед глазами. Протяни руку, и точно схватишь одну из них. Матерное слово летит впереди логики, срывается с языка и доставляется не тому адресату. Ярик округляет глаза и нервно хохочет. Но уже все, поздно пить боржоми. Где там мой список? Появился новый пункт о нецензурных выражениях. Хотя у меня элитный дом, а как откроешь окно, выходящее на детскую площадку, кажется, от отпрысков богатых родителей я пополнил свою коллекцию нецензурных выражений 3 листами А4. Фу, дядя Эрик! Малой морщит нос из-за моих слов, но улыбается, зараза. Какого фига фу? Я ему собака или крестный? Меня вдруг поражает ужасная мысль. Бьет в голову колоколом и оглушает контузией. Страшно спрашивать, но иногда варианта нет. Ярик, хриплю, собираюсь силами. А где твой пес? Все. Сушите весла, тушите свет и так далее. Ведь знал, что нельзя скидывать бомбу ребенку на голову. Понимал, что начнется истерика, и все равно рискнул. Ну и все. Получи, распишись, гражданин Эрнест Левицкий. Моя собака! Зарыдал Ярик. Она убежала! Показалось, что на парковке разом врубилось сотни сигнализаций. А это всего лишь один несчастный малый. Воет, как сигналка машины. А я, как последний дурачок, посреди ночи не могу найти ключи, чтобы отключить ее к чертям. Ярик. Вздыхаю. Не знаю, что сказать. Что найду драгоценную собаку, которую ему на 7-й день рождения подарил отец? Да где я ее искать буду? Неделя ведь прошла. Так, Ярик. Беру его за плечо и чуть сжимаю. Давай договоримся. Ты мне говоришь, где была собака в последний раз, а я пытаюсь ее найти. Попытаюсь. Повторяю, ведь малой резко затыкается и смотрит с надеждой. На Джеки был адресник. Радуется малой, а затем потухает. С номером папы. Ну, уже кое-что. Номер можно восстановить, звонки проверить. Не думаю, будто кто-то в своем уме отдаст корги в приют для собак. Скорее всего, кто-то себе прикарманил. Роюсь в памяти, хочу вспомнить, где Андрюха обслуживал ту мохнатую задницу. Где-то ведь рядом с домом. Достаю тот самый воображаемый список и делаю очередную пометку. Хоть бы ничего не забыть, не молодой ведь. Память подводит. Крестник не особо рад был переступить порог моей квартиры, и неудивительно. Даже вздрогнул, когда за ним с противным басом захлопнулась железная дверь. Конечно, мои хоромы с индивидуальным дизайнерским ремонтом не идут ни в какое сравнение с обычной трешкой Андрюхи. Но все же есть одно огромное отличие. Моя чувствуется холодной, пустой. Будто идеальный стенд на выставке. Кристально чистый, даже без единой пылинки или кляксы вокруг. Чего не бывает в квартире с детьми. И где нет килограммов шерсти пса. Малой мнется посреди гостиной. Не знает, куда себе деть среди белоснежной мебели и таких же ярко-белых ковров. Клининг постарался. Плюсик им. Ярик в моей берлоге, как инородное пятно. Вывести которое можно в 2 счета. Но я не стану этого делать. Ради памяти друга. Не верю в Бога или кто там есть. Но поклялся ведь в церкви стать 2-м отцом мальчугану. Правда, не думал, что такой день реально настанет. Вот мать с отцом удивится. Когда сообщу им, что внезапно обзавелись внуком. 10-леткой. Раздевайся. Бросай рюкзак и пошли искать тебе комнату. Говорю так, будто у меня их тут 1000. Ну как еще разорвать неловкость? Как дать пацану понять, что не стану ругать, даже если что-то перепачкает в доме? Да даже если и разобьет. Купим новое. Наверное, я в том состоянии, что могу пообещать даже кенгуру купить и частный дом для него, если потребуется. Пройдя все комнаты, Яр выбрал для себя ту, которую я не обставил мебелью. Намек принят. Тогда закажем пиццу и поищем тебе мебель? Разбираешься? Конечно! Кто же знал, что выбор и доставка мебели отнимет у меня целых трое суток?